Глава 49. Марфа. Особняк Сатановского, который я вчера все-таки полностью осмотрела, остается у нас за спиной. Никогда не забуду время, которое здесь провела. Надеюсь, Ваня не продаст этот дом. У нас с Сатаной будет больше одной ночи, и когда-нибудь я сюда еще вернусь. Но сейчас ощущение сна, который только что закончился, и началась реальность. Внутри все бурлит, но внешне спокойно и даже беззаботно. И совсем не собираюсь показывать Ване, как на самом деле запала на него. А я запала, вляпалась по полной, как Лана когда-то. Мысли о сестре не дают покоя больше, чем предстоящий разговор с мамой. Надо было остаться. Нарушать молчание в машине Сатановский. Пошли они все лесом. Еще и ударил по рулю со всей дури. «Вань!» Осторожно кладу на его ладонь свою, хотя и боюсь, что может еще больше взбеситься и отбросить мою руку. «Вань, ты теперь единственный хозяин фабрики. Кому они еще могли позвонить, а?» Я не скоро забуду, как Сатана громко ругался, когда ему позвонил начальник охраны фабрики и сказал, что на складе сработала пожарная сигнализация. И хотя возгорания не произошло, но какие-то неполадки, то ли с сигнализацией, то ли с проводкой, все же есть. «Так уже выяснили все!» Наконец восклицает Ваня, но хотя бы не орёт. «На кой мне там появляться?» «Ты же сам сказал, потому что так бы поступил твой дядя», пожимаю плечами. «Вань, тебе же нужно, чтобы с этой фабрикой все было хорошо, ты продавать ее собрался». Ваня снова молчит, а я достаю из куртки телефон. Мама прислала сообщение. Сердце пугливо вздрагивает. «Что еще? «Марфа, ты во сколько приедешь? Лана тоже тебя ждет. «Кто бы сомневался? Сейчас я как никогда жалею, что ее свадьба с Игнатом не состоится в декабре, а то бы была она занята приятными хлопотами и не играла бы роль правильной и обеспокоенной сестры. Но кто бы мог знать, что у нас с Сатановским вот так все завертится?» Поглядываю на навигатор в машине и пишу ответ. «Уже скоро». «Я на следующей неделе буду очень занят. До хрена всего навалилось. С наследством, с этой фабрикой, ее продажей, еще этот универсум. Да, завтра оглашение завещания у нотариуса. Придешь? Я напишу, когда и куда». «Наверное. Я не знаю, Вань. Завтра пары, и они важные. Но если хочешь...» «Хочу», — кивает Ваня и заруливает к нам во двор. Поднимаю взгляд на окна и вижу, как на кухне дернулась занавеска. «Ну, понятно все. Пошли, провожу тебя до квартиры. Внутрь меня вряд ли пустят». «Нет», — слишком поспешно отвечаю я. «Сама справлюсь, а у тебя свои дела. Все будет хорошо». «Ага». Без особого энтузиазма в голосе соглашается Иван. «Ага. Я знаю, о чем он думает, что теперь мы с Ланой поменялись местами, и уже она будет промывать мозги и говорить, какой Сатановский ненадежный, и с ним меня ждет только разочарование. Поцелуй меня, мартышка». Тянется ко мне, но я качаю головой. «Вань». «Марфа». Он ухмыляется и все же заставляет меня прижаться к его губам. Поцелуй у нас получается нервный, с надрывом. Я не хочу Сатановского отпускать, поэтому после первого поцелуя следует второй, уже более медленный и более глубокий. Я немного успокаиваюсь, не так страшно идти домой. «Пока», — наконец обрываю я поцелуй и выскакиваю из машины. «Пока. И не забудь им сказать, что ты моя девушка». Сатановский орёт через открытое окно так, что его слышит весь двор и все этажи, включая последний. Я пулей влетаю на свой этаж, еще не успев прийти в себя после прощания с Ваней. Дверь квартиры открывается. Я даже до звонка дотянуться не успеваю. На пороге стоит Лана. «Салют!» Слишком громко и слишком приветливо здороваюсь я. Сестра не улыбается. Молча кивает и отходит назад, чтобы впустить меня в дом. «Хорошее приветствие». «Все нормально?» спрашивает Лана. «Ты немного бледная». «Да, хорошо все», пожимаю плечами. «А ты отлично выглядишь, как всегда». Лана и правда безукоризненно в своей светлой водолазке и длинной узкой юбке серебристо-жемчужного цвета. Волосы идеально собраны в высокий хвост, на лице минимум косметики, при этом никаких неровностей кожи или синяков под глазами. Утонченная красотка, одним словом. «Марфа, есть будешь?» Из кухни появляется мама. Вот она точно бледная, но я этого говорить не стану. «Нет, спасибо». Пытаюсь бежать в свою комнату, но слышу голос сестры. «Как помоешь руки, приходи на кухню. Поговорим». Они сидят за столом и молчат. Гнетущее такое молчание. Скорбное. То ли не знают, с чего начать, то ли ждут от меня объяснений. Может, если быстро им все рассказать, то от меня отстанут? «Да, я ночевала у Сатановского. Без вступления говорю главное, что хотят от меня услышать. И да, мы встречаемся. Вот». «Да когда уже это кончится?» Мама чуть ли не стонет. «За что он привязался к нашей семье?» Лана быстро вскакивает со стула и протягивает маме стакан с водой. «На, выпей, пожалуйста, и не нервничай так. Все, Марфа взрослая девушка и понимает, что делает. Так ведь?» Лана с укором смотрит на меня. Она, как мне кажется, еще и сдерживает себя. В отличие от мамы, которая, опустив голову на руки, тихо всхлипывает. «Мам, мама!» Я бросаюсь к ней, но она отворачивает от меня голову. «Извините, девочки, две ночи почти не спала. Одна в квартире. Марфа, я же просила тебя оставить этого парня. Ну на что ты надеешься? Зачем это все? Папа еще с бабушкой, я могу переехать обратно, чтобы тебе не было одиноко», вставляет Лана, пока я думаю, что ответить маме. «Мы можем вместе с Игнатом, а могу одна, как тебе удобнее, мам». Она заботливо гладит маму по голове, и та успокаивается, а я чувствую себя немного лишней. У мамы с Ланой всегда была особенная связь, они прекрасно понимали друг друга. Только вот на Сатановском разошлись, но и это прошло. «Спасибо тебе, родная. Это твой дом, конечно же, приезжай, когда хочешь, если Игнат не будет против». «Он не будет, мам», — с готовностью произносит Лана. «Я тебе сейчас больше нужна». На меня особого внимания не обращают, а я и не настаиваю, но на душе все равно погано. За те два года, что я училась в Питере, я уже отвыкла от жизни с Ланой под одной крышей. От многого отвыкла, что когда-то считала нормой. Сбегаю к себе в комнату, но ненадолго. Едва успеваю переодеться, как слышу стук в дверь. «Заходи». Я так и подумала, что это Лана. Ее взгляд останавливается на смятой футболке Сатановского, в которой я приехала домой. «Это он тебе ее дал, Марфа?» «Сама взяла. А что?» «Ничего». На губах сестры появляется кривоватая улыбка. «Ничего, просто эту футболку я ему подарила». Лана едва касается пальцами ткани и усаживается на мою постель. «Я поговорить хочу, Марфуш. Не самый веселый наш разговор, но...» Она разводит руками. «Раз уж так сложилось, никогда бы не подумала, что вы с Ваней можете быть вместе». «Я тоже, признаюсь. Он мне никогда не нравился». «Неужели?» Скептически выгибает правую бровь Лана. «Теперь я в этом сомневаюсь». «В смысле?» Чувствую, что у меня уже уши начинают гореть. «Все произошло случайно». «Ну да, случайно. Марфа, я рассталась с Ваней из-за того, что ты уличила его в измене. Ты сама называла его гадом и подлым бабником, который и ногти моего не стоит». «Он и был таким». «А сейчас что, изменился?» Лана расстроена, и мне очень стыдно, я же понимаю, как все выглядит со стороны. «Нет, не особо он изменился, но ему нужна была моя помощь, когда Самиев умер. Ваня один совсем, я... все как-то само произошло». «Само? Он тебя использует, Марфа. Иван всегда хотел тебе отомстить за тот случай, когда ты его увидела с какой-то девкой. Отомстить, понимаешь? Он и не скрывал этого». «И отомстил. Переспал с тобой, унизил. Или ты правда думаешь, что с ним встречаешься? Хочешь проверить?»